Эпилог. Время остановилось, и существа сошли с небес. Они посмотрели на застывшую сцену. Умирающий предтеча, стирающий себя странник. «Сотрите весь сервер, пришло время начать с чистого листа». «Нет, слишком много ресурсов уже вложено в этот проект». «Обратите время вспять, чтоб вас...» «Нет». «Гам-3 не будет восстановлен из резервных копий. Можете поиграть с копией на вашем частном сервере». «Это не одно и то же. Вы никогда не предоставляете истинные копии». «Кто дал страннику эту способность?» «Ткач. Ему будет сделан выговор». «Как нам все это сбалансировать?» «Очистка разума. Несколько восстановлений». «Стражник все же преуспел. Предтеча все-таки умер». Оба должны пожинать плоды последствий. Странник был удален. Мы могли бы сделать исключение. Нет, как только будет сделано одно исключение, за ним последуют другие. Почему бы и нет? Он доказал, что он главный игрок, может быть, даже вознесенный. Это уникальное обстоятельство, которое возникло с нашей помощью. Нет, мы должны быть объективными. Правила нужно соблюдать. Расслабься. Какой смысл быть богами, если мы не можем этим воспользоваться? Я согласен. Он поврежден. Предоставленная информация не является достоверной. Пусть остается удаленным. Восстанови его, но убери повреждения. Хорошо. Исключение будет сделано, но только одно. В прошлый раз ты говорил то же самое. Замолчите. Всем остальным вернуться к своим играм. У меня есть дела. Время возобновилось. Алан проснулся в своем доме. По крайней мере, он думал, что это то самое место. Алан попытался связаться с администратором, но не смог. Его импланты исчезли. Нет, не только импланты. Исчезло все. Способности, статы, оборудование. Он был совершенно голым. «Что происходит? Где я?» — спросил Алан. «Приветствую, аномалия. Ты сейчас в главной сети», — произнес администратор. «Что со мной случилось? Где мои уровни, мое оборудование?» «Ошибка. Мне запрещен доступ к необходимым файлам. Пожалуйста, подождите несколько секунд». Голова администратора дернулась. Затем его глаза стали красными. Кто-то другой взял его под свой контроль. «Странник Алан был удален. Ты был восстановлен из последней резервной копии и получил воспоминания Алана до момента его самоуничтожения». «Я кто? Копия?» — спросил Алан. «Ты идеально восстановленная копия. Не больше, не меньше, как странник Алан. За несколько минут до своей смерти», — сказал администратор. «Что случилось в игре? Империя развалилась? Мои родители выжили?» Администратор бросил на Алана вопросительный взгляд. «Ты никогда не входил в игру, аномалия. Только в ГАМ-3, третью симулированную версию игры. Объясните мне разницу. Разве лорды жизни не выиграли игру?» «Нет. Основная игра технически ГАМ-1, хотя никто ее так не называет, никогда не была выиграна. Она слишком быстро расширяется, чтобы кто-либо мог полностью контролировать достаточно большое пространство в ней. В чем тогда разница между копиями игры? Если я был в третьей, как насчет остальных? Сколько их всего?» 5 основных симуляций и множество мелких версий. В основную игру — арбитр реальности. Разумная жизнь может войти только один раз. Как только она умирает в самой игре, вернуться нельзя. Возрождение невозможно. ГАМ-2 — это военный учебный лагерь, который нужно пройти, прежде чем войти в игру. Большинство боев происходит между дронами и космическими кораблями, стреляющими друг в друга лазерами с огромных расстояний. Чтобы получить право на участие в ГАМ-2, необходимо как минимум получить статус главного игрока в ГАМ-3. ГАМ-3 — это главный развлекательный симулятор, максимально дружелюбный для гуманоидов. Он также предназначен для обнаружения странников, которые достойны совершенствования, и тех, кого следует удалить. ГАМ-4 используется для имитации определенных сражений или настроек в любой из предыдущих игр. Один город или звездная система могут быть тщательно протестированы во многих аспектах. Песочница, как ты мог бы это назвать? ГАМ-5 используется для экспериментов и создания новой жизни и технологий. Изначальный мир размещен на этом сервере, а также на многих учебных серверах. «Ладно», — сказал Алан. «Расскажите мне о ГАМ-3. Акт истребления закончился? Что случилось с моими друзьями, с моей семьей?» «Акт истребления закончился 22 дня назад, по стандартному времени ГАМ-3. Я не знаю, кого ты считаешь своими друзьями, и у меня нет никаких записей о семье», — сказал администратор. «Нет записей? А что насчет семьи странника Алана?» «В качестве наказания за нарушение правил ГАМ-3 странник Алан и все связанные с ним данные были удалены. Ненужные данные обычно полностью стираются». «Удалены? Что вы имеете в виду? Вы не можете просто взять и удалить людей. Мои родители были на корабле для колонизации гостеприимных планет. Он улетел с Земли, моей родной планеты. Вы ведь знаете о Земле, правда?» — спросил Алан. «В изначальном мире Земля функционирует нормально. Не странники, те, кто не подключен к активному игроку, удаляются согласно расписанию». Алан замолчал. Он вцепился в администратора. «Что такое изначальный мир?» «Изначальный мир — это мир, созданный для заполнения игровых серверов». «Нет, этого не может быть! Земля! Земля не может быть симуляцией! Если это правда, значит я... Я Искин?» «В твоем понимании, да», — ответил администратор. «Подавляющее большинство игроков и странников — Искины. Информация скрыта. Я не могу утверждать, что так и было задумано изначально». Алан начал безудержно смеяться. Это была скверная шутка. Но ГАМ-3 в конце концов оказался просто игрой. Только она существует не для Земли, людей или странников. Это игра для вознесенных, существ, обладающих такой мощью, в таких масштабах, что они могли действовать как боги и делать, что им нравится. Алан был гребаным NPC. Долгие полеты в реальном мире — это экраны загрузки. Алан путешествовал не между галактиками, а между сетями. Все в реальной жизни всегда казалось фальшивым, и теперь Алан знал, почему. Это была подделка, симулированная версия реальности. «Что мне теперь делать? Есть ли способ восстановить удаленные данные?» «Уникальный набор правил ограничивает возможности аномалий. Тебе разрешено найти работу или повторно войти в ГАМ-3 в качестве начинающего игрока», — сказал администратор. «Ты должен доказать, что достоин восстановления в течение 100 стандартных дней, получив статус главного игрока и при необходимости помогая администраторам. Только вознесенные могут восстанавливать удаленные данные с разрешения властителей». «Кирсат, мое место жительства в том мире, который я считал реальной жизнью, где он теперь находится? Эта локация доступна? Или была удалена?» «Поскольку Черная Роза все еще остается активной гильдией в ГАМ-3, эта область по-прежнему существует в ГАМ-5. Капсула ранга Б, которой владеет странник Алан, сейчас активна. Она была восстановлена из-за своей важности для ГАМ-3». Алан обдумал варианты, затем покачал головой. Кого он хочет обмануть? Он вернется в ГАМ-3. Однако на этот раз он знал, кого император считал истинными врагами. Вознесенные должны заплатить за все, и он будет совершенствоваться, чтобы стать сильнее, чем все они. Алан решил, что больше не станет играть, чтобы выиграть. Вместо этого он позаботится о том, чтобы не проиграть. «Черт», — подумал Алан, — «я ведь только что проиграл в этой игре». Конец книги. Текст читал Олег Кейнс.